В этот раз я не только захватил контроль над энергией, но и управление над всеми камерами наблюдения. Небольшой вирус, и все камеры наблюдения начали перегружаться. После чего включил свет обратно, вернул контроль Искину и, немного приоткрыв дверь, выглянул из кабинки. «Оставаться там!» Мне сразу приказал охранник. Одним коленом он прижимал своего подзащитного к полу. При этом держал на прицеле и внимательно наблюдал за тремя другими охранниками. На физиономии его подзащитного читалась целая гамма чувств. Злость, страх и ненависть к охраннику одновременно. На лицах других охраняемых объектов читались все те же самые чувства. Ведь лежать на полу туалета со спущенными штанами было совсем не камильфо при их статусе. Впрочем, охранники быстро сориентировались и отпустили охраняемые объекты. Что там дальше происходило, я не видел, но охрана узнала о себе много нового. Впрочем, все достаточно быстро покинули туалет. Чем я тут же и воспользовался, и тоже покинул его, но не через дверь, как они, а через небольшое слуховое окно. Камеры не работали, поэтому я опасался только разумных, решивших покинуть развлекательный центр. Разминувшись с ними, я вернулся к своему блайдеру и, подняв его в воздух, направил его к нужному мне кварталу. Место проникновения я наметил сразу. Это была небольшая усадьба и дом, которая была выставлена на продажу в сети за весьма внушительную сумму кредов, или можно было это взять в аренду за тоже весьма немалую сумму кредов. Один край этой усадьбы одновременно являлся охранной зоной квартала и представлял собой высокий 5-метровый забор. Наверняка в этом доме никто не проживает, решил я для себя. Именно поэтому выбрал это место для проникновения внутрь. Посадив глайдер недалеко от места проникновения. Осмотрелся. Время уже было позднее, и на улице никого не было. Лишь изредка где-то высоко надо мной проносился глайдер или что-то летающее. Переоделся в альпинистский костюм и приготовил кошку с веревкой для проникновения. Конечно, можно было использовать что-то более продвинутое, но база тени учила, что на такие операции не стоит брать никакой электроники или если брать, то брать минимум. Все из-за того, что существовали специальные сигнализации, которые засекали любую электронику. Они были жутко дорогими, но в этом квартале могли установлены. Только я подошел к наружной стене, и мне это сразу не понравилось. На стене не имелось ни камер наблюдения, ни видимой сигнализации, а они должны быть однозначно. Это означало одно, что все это, конечно, есть, но находиться где-то там за стеной. Сюрпризы я всегда не любил, но обратно возвращаться совсем не вариант. С первого раза, закинув кошку на забор, стал карабкаться на стену. Почти, я взобрался на стену, когда из забора выскочили два ряда острых шипов. Честно говоря, поначалу я подумал, что они сбросят кошку вниз, но кошка у меня была альпинисткой, и хотя со стены она соскочила, но зацепилась за сами шипы. Благодаря чему мне позволило забраться на стену. Если шипы убрались, тогда я точно свалился вниз, но, видимо, охрана решила, что два ряда шипов меня должны остановить, и я передумаю, но как бы не так. Заметив, что между двумя рядами шипов и соседними двумя рядами есть небольшой промежуток. Подтянулся, сумел закинуть ногу и оседлал забор в этом месте. Увиденное на другой стороне забора мне совсем не понравилось. На 5 метров от забора проходила контрольная полоса, утыканная разными датчиками, и три камеры одновременно наблюдали за мной, но это было только малая часть сюрприза. Внизу на всю ширину полосы поблескивали такие же ряды шипов, как и на заборе, а за всем этим находился еще один забор. Не такой высокий, как этот, но 2.5 метра точно. Ну его, больше не полезу сюда, надо быть полным психом, чтобы сюда проникать подобным образом. Впрочем, отступать я не привык и, осмотревшись, решил попробовать. Глава 3 достаточно далеко от внутреннего забора произрастало высокое дерево. Шансы, что сумею добросить до него кошку, были небольшими, и еще меньшими были шансы, что кошка сумеет там за что-то зацепиться. Охрана сейчас явно не торопилась ко мне, и я решил попробовать. Раскрутив кошку над головой, бросил ее вперед. Неудачно. Кошка не долетела до дерева. Второй раз кошка долетела, но сорвалась. Только с третьей попытки кошка долетела и зацепилась за что-то среди листвы. Подергал ее, вроде держалась она крепко, но выдержит или нет, было непонятно. Очень не хотелось вот так глупо погибнуть здесь, просто свалившись вниз, но большого выбора у меня не было. Натянув веревку и оттолкнувшись от забора, стартовал и полетел вниз. По моим расчетам, я должен был пролететь над вторым забором, но где на половине пути раздался треск ломающейся ветки, и натяжение веревки ослабло. В результате вместо пролета над забором впечатался в забор. Повезло только в том, что я сумел зацепиться и повиснуть на заборе, на котором, к моей большой радости, не оказалось никаких шипов. После чего подтянулся и оказался на заборе и осторожно посмотрел вниз на шипы. Не мой сегодня день. Прошел по лезвию и спрыгнул на другой стороне забора. В том, что охрана сейчас уже мчится сюда, я нисколько не сомневался. Если они раньше считали, что сейчас я уберусь обратно и просто наблюдали за происходящим с помощью камер, то сейчас не среагировать не могли. Ведь теперь я проник на охраняемую территорию. Вот только посты охраны находились достаточно далеко отсюда, и поэтому я тоже не сильно спешил. Спокойно сматывал веревку, направляясь к дому. Когда пси взвыло. Пси я доверял и мгновенно прыгнул в сторону. Точно, в то место, где я только что находился, прилетело 3 плазменных разряда. Поначалу я даже не понял, что произошло. Потому пси вновь взвыло, и я снова отпрыгнул в сторону и сразу перекатился. В этот раз все вновь повторилось, как и в первый раз. Пришлось мне прыжками передвигаться к дому. Плазменные орудия оказались встроены и замаскированы под архитектуру дома. Мне стоило большого труда добраться до этих орудий и срубить их клинком. Потому что, кроме клинков, привычно находящихся на спине, и ножа на ноге, ничего другого из оружия не взял с собой. Только я добрался до самого верхнего орудия, расположенного на 3-м этаже, под самой крышей, как пожаловала местная охрана. Честно говоря, я их ждал, но думал, они прилетят, а они, совершенно неожиданно для меня, приехали по земле. Деваться мне было некуда, поэтому, вскрыв одним движением клинка чердачное окно, проник внутрь дома и посмотрел на время. У меня оставалось меньше 2 часов до окончания представления, а я еще никуда не добрался. Похоже, придется менять план. К Марине я никак не успевал. Она жила далеко отсюда. Раньше я только успевал только добраться и осмотреться возле ее дома, но проникновение внутрь времени не оставалось. Сейчас же времени совсем не хватало, пришлось отказаться и от этого. Попробовал подключиться к Искину дома, но Искин находился в параноидальном режиме из-за проникновения внутрь и отказался со мной общаться.